Я живо до яви представил себе свою ненасытную Мону Валю в Североморске в роли жены офицера-подводника, который по полгода в плавании, а после нескольких лет службы в подводном флоте рискует вообще стать импотентом. И тихие Люськины стоны в комнате холодного фотографа Виктора, и ее же слова «проклятая наша жизнь, зэчья», и жаркие Валины объятия в ночной комнате гостиницы «Орленка» — все это всплыло и смешалось в моем воспаленном мозгу. Я почти закричал: «Я прошу вас, не делайте этого! Отдайте ее мне, я увезу ее в Америку, она будет жить по-людски, мы будем счастливы! Пожалуйста, ведь она же согласна, она меня любит!» Но он лишь презрительно усмехнулся и ушел. Отъезд его дочки из СССР в Америку с каким-то евреем-эмигрантом и предателем Родины был для него, провинциального врача и члена КПСС, не только равновелик ее безвозвратному отъезду в другую галактику, но и чреват потерей должности главврача и всей карьеры. Много раз в первые годы своего пребывания в Нью-Йорке я вдруг останавливался, как пораженный посреди Бродвея или Пятой Авеню, а потом бросался вдогонку, замелькнувшей впереди девичьей высокой тонкой фигурой, с летящей походкой и густой копной черных волос за плечами. Так удивительно совпадало мое московское видение Вали Кулагиной в американской жизни с нью-йоркской реальностью. Но, конечно, это была не она, а ее американские сверстницы, лишь издали и со спины, похожие на нее. И, провожая их разочарованным взглядом, я в очередной раз вспоминал Валиного отца и думал: неужели он никогда не пожалел о том, что отправил свою дочь не в Нью-Йорк, а в Североморск? Глава 5. Последний фильм или игра в кино на чужом поле. Нож, водка и киноэкран. Первые годы моей жизни в Америке я все собирался написать роман о советском кино. Я только-только выпрыгнул из московского киношного котла и после 17 лет беспрерывного пребывания в этом вареве был переполнен сюжетами, историями, характерами и анекдотами из киношной жизни. Плохо ли, хорошо ли, но по моим сценариям были поставлены фильмы на Мосфильме, студии имени Горького, Ленфильме, на Одесской и на Свердловской киностудиях. А в Доме творчества Большева я на протяжении 12 лет жил бок о бок с Юлием Райзманом, Евгением Габриловичем, Сергеем Юткевичем, Александром Зархи, Никитой Богословским, Владимиром Вайнштейном, Леонидом Утесовым, Григорием Рошалем, Михаилом Блейманом, Михаилом Колотозовым, Марком Донским, Александром Галичем, Александром Столпером, Марленом Хуциевым, Петром Тодоровским, Эльдаром Рязановым, Эмилием Брагинским, Василием Соловьевым, Будимиром Метальниковым, Феликсом Миронером, Андроном Кончаловским, Валентином Ежовым, Анатолием Гребневым, Юлием Дунским, Валерием Фридом, Рустамом Ибрагембековым, Георгием Данелия, Викторией Федоровой, Савой Кулешом, Марком Бернесом, Аркадием Райкиным и еще дюжиной знаменитостей. Я видел их в парадных костюмах и в домашних пижамах. Я слушал их замечательные майсы и байки. Я до сих пор казню себя за то, что ленился тогда все это записывать. Я дружил и работал с Вадимом Труниным, Борисом Галантером, Александром Столпером, Володей Роговым, Леней Головней, Яковом Сегелем. Я был близко до откровенных разговоров о Софье Власевне, знаком с Глебом Панфиловым, Ильей Авербахом и Виктором Трегубовым.